Вчера, вернувшись домой, Сергей Николаевич был приятно удивлен, что в квартире пахло тестом и ванилью, и еще чем-то неуловимо знакомым, чему он не знал названия, но что прочно ассоциировалось у него с детством. «Сережа?» — раздался из кухни голос Ирины. «Как ты вовремя? У меня как раз все готово». Березин вошел в кухню и увидел накрытые чистыми цветастыми полотенцами огромные плоские блюда, полные пирогов и булочек. «Бог мой!» — изумился он. «Что это, Ирочка, ты пекла?» «Ты знаешь, я решила попробовать». Лучезарно улыбнулась она. «Я никогда в жизни не пекла сама, только в детстве смотрела, как бабушка это делает. Ну вот, открыла кулинарную книгу, купила продукты и стала делать... Все в точности так, как там написано. Ты знаешь, Сережа, оказывается, кулинарные книги — это просто замечательная вещь. Только не нужно заниматься самодеятельностью. Ведь эти книги писали умные и опытные люди. Надо делать все именно так, как там сказано, и все получится. Ну, раздевайся, будем ужинать». Березин ушел в спальню, чтобы снять костюм и натянуть джинсы и джемпер. Проходя мимо гостиной, он заметил, что стол не накрыт к ужину. Странно. Она что же, собирается кормить его в кухне? Переодевшись и вымыв руки, он снова заглянул на кухню и с неудовольствием отметил, что Ирина действительно ставит приборы, хлеб и специи на кухонный стол. «Мы что, будем ужинать здесь?» — сдержанно спросил он. Ирина подняла на него удивленные глаза. «А где же?» «Обычно мы...» «Я», — Березин смешался, — «всегда было принято накрывать стол в гостиной». «Ну зачем?» — недоумевающе спросила Ирина. «Ну, не знаю», — раздраженно сказал он. «Принято, и все тут. Давай я помогу тебе отнести в комнату приборы». «Хорошо», — она пожала плечами. Не обменявшись ни словом, они быстро накрыли стол. Березин сам вытащил из шкафа скатерть, а из застекленной секции мебельной стенки — высокие красивые стаканы. «А вода?» — нахмурился он, видя, что Ирина уже собирается сесть за стол. «Вода?» — не поняла она. «Какая вода?» «Минеральная вода или сок какой-нибудь? Что у нас, нет?» «Есть, я сейчас принесу. Я же не знала, что ты хочешь. Запомни, — сухо сказал Березин, — воду или сок нужно ставить на стол обязательно, не спрашивая, хочет кто-то или нет. Это как хлеб или солонка, должно быть на столе во всех случаях. И включи, пожалуйста, телевизор». Ирина принесла воду, включила телевизор и села за стол. Ужин прошел в гробовом молчании. Ирина уткнулась в тарелку, а Березин смотрел информационную программу. Когда очередь дошла до чая с пирогами, он одобрительно кивнул. «Очень вкусно. Ты молодец». И больше по поводу кулинарных упражнений не произнес ни слова. После ужина Ирина ушла мыть посуду, а когда вернулась в комнату, по другой программе шла уже другая информационная программа, которую Березин смотрел с не меньшим интересом. Она посидела несколько минут на диване, разглядывая книги на полках, потом тихонько поднялась и ушла в маленькую комнату. До утра Березин ее не видел. Утром она встала раньше него и приготовила завтрак. Березин с удовлетворением отметил, что сегодня она была причесана и одета в длинную юбку, как и вчера, но только без его напоминаний и замечаний. Он испытывал странную неловкость за вчерашний вечер и попытался сгладить ее за завтраком. — Что вы решили с портнихой? — спросил он. — Она привезет платье часов в 11. Чтобы осталось время на всякий случай, если что-то придется переделывать. Что ты ей заказала? Знаешь, мне было трудно сразу решить, что мне нужно, поэтому вчера я заказала только платье для сегодняшнего вечера и один комплект для дома. Она как-нибудь на днях приедет еще раз, и я закажу ей все остальное. Я надеюсь, то, в чем ты появишься сегодня вечером, не будет слишком вызывающим, — — осведомился Березин и тут же прикусил язык. Но было поздно. Ирина намек поймала на лету. «Ты хочешь сказать, что у проститутки непременно должен быть вульгарный вкус?» Мягко произнесла она, и Березин удивился, что она, кажется, ничуть не рассердилась. «Прости, Ира, я вовсе не хотел тебя обидеть», — покаянно сказал он. «Прости меня, я дурак». «Нет, Сережа, ты не дурак. Ты просто злой и очень несчастный. И не волнуйся насчет платья. Оно будет дорогим и элегантным, но в то же время строгим и скромным. Я только хотел спросить насчет украшений». «Все, что лежит в шкатулках, твое. Я же говорил тебе». «Нет, это все не годится. Я уже посмотрел. Для того, чтобы получилось то, что ты хочешь, нужен жемчуг. Только жемчуг. Никакие бриллианты с изумрудами для этого не подойдут». «Да?» — вопросительно вздернул он брови. «У этой малышки есть собственное мнение. Очень любопытно». «Хорошо, я привезу тебе жемчуг. Хотел бы надеяться, что вкус тебя не подведет».